сам дурак, сам и выкручивайся», – пожала плечами ведьма и вышла наружу. Наверное, многих ее манера общения и выбесила бы, но мой характер, закаленный перепалками Сильвин, совершенно спокойно выдерживал дерзость этой ведьмы. Порой, правда, хотелось ее придушить, но это желание было мимолетным и несерьезным. 25 лет по здешним меркам – это практически подросток, так что максимализм и дерзость – это в порядке вещей. Оставив девчонку собирать необходимое, я вышел на улицу, не забывая, впрочем, держать округу под контролем. Зомби все так же стояли истуканами и смотрели по сторонам своими пустыми глазами. Это были обычные поднятые трупы, без намека на разум и инстинкты. На большее у меня не было ни желания, ни времени. Пока выдалась свободная минутка, я решил не ждать до развилки, а создать гончую здесь. Крови было предостаточно, и я не стал медлить. В этот раз я сделал ее намного более серьезным противником, нежели была прошлая версия. Человеческая кровь содержит в себе больше энергии в отличие от крови животного. И сейчас передо мной создавался каркас не волчьего размера, а скорее медвежьего. Массивное тело, лишняя пара лап, длинный гибкий хвост и морда с набором мощных выпирающих клыков. Пара мыслеобразов закрепилась в сознании твари, а именно форма солдат и вид мантии жреца. 4 дня гончая должна будет неспешно уходить в сторону, а после того, как этот срок закончится, существо выйдет на охоту. Пара сотен миллилитров моей крови, и в каркас существа закладывается эволюционный набор. Поглощенная кровь врагов поможет гончей развиваться и усиливаться, а также отодвигать срок своего распада. Милая зверюшка, впервые в голосе ведьмы прозвучали уважительные нотки. Охранника делаешь? Нет, покачал я головой. Отвлекающий фактор. Светиться будет намного сильнее моей ауры, но будет в точности ей подражать. Неплохо, кивнула ведьма. Я могу тебе доверять. Поднявшись на ноги, спросил я без тени иронии. Не уверена, что мне по карману доверие дракона. Почему-то нервничая, ответила девушка. Что ты хочешь? Хочу миксером пройтись по воспоминаниям деревенских, а для этого мне нужно погрузиться в медитацию, ответил я ведьме. И в это время я буду практически беззащитен. Мне нужно 10 минут. Я могу на тебя рассчитывать. Ведьма твердо выдержала мой взгляд и кивнула без своих привычных шуточек. Не почувствовав в ее намерениях фальши, я опустился на колени и закрыл глаза. Создание гончей было закончено, и она со всех ног рванула в лес, но остановилась на границе. Там существо замерло, а после десятка секунд растворилось, совершенно пропадая из виду. Моя перестраховка, на случай, если что-то пойдет не так. Следом на меня легко незаметное плетение огня, и только после этого я стал погружаться внутрь себя. Мне придется создать немаленькую зону, в которой будет хозяйничать ментальная магия. Тут все надо сделать более глобально и четко, нежели я делал на земле. Там хватило небольшого всплеска на пару десятков метров, а тут придется расширять границу до сотни. Да и в прошлый раз я всего лишь перемешал воспоминания, но сейчас мне придется кое-что подтереть. А это совершенно другой уровень работы магии разума. Когда я достиг нужной глубины погружения и оказался внутри своего источника, время замедлилось. Мне не нужно было погружаться глубже или проникать в свой мир, а поэтому осталась небольшая связь с реальностью. Именно через эту тонкую щелку я стал выпускать в мир волокна еще только-только зарождающегося плетения. Параллельно с этим я успел осмотреть свой источник и энергетическое тело на предмет повреждений. Их оказалось достаточно много, и на полное восстановление у меня уйдет дней 10, а может и больше. Резкая трата такого количества энергии, которая вырвала из меня око, не прошло бесследно. Границы источника сжало, и во многих местах пошли трещины, а это именно та причина, по которой он не в состоянии наполниться. Жаль, что у меня нет хотя бы пары часов на полное погружение, и тогда я вполне возможно смог бы все исправить. На создание задуманного у меня ушло чуть больше 10 минут. Растянуть плетение оказалось немного сложнее, нежели я думал изначально. Пришлось достраивать около 20 сдерживающих блоков и вставлять порядка 30 подпорок. Все эти действия сопровождались легкой ноющей болью и жутким головокружением. И если, находясь в теле, сигналы боли можно блокировать, то здесь и сейчас это сделать было проблематично. Пришлось терпеть нарастающую боль и постараться закончить как можно быстрее. Возвращаться из медитации назад в тело оказалось больнее, нежели я рассчитывал. Спазм боли ударил с чудовищной силой, но спустя пару секунд пропал, оставив меня судорожно глотать воздух. Боль не пропала полностью, она затаилась где-то за грудной клеткой и мерно пульсировала в такт моего сердца. Зато результат того стоил. На деревеньку упал прозрачный купол, который был виден только лишь тем, кто способен творить магию. Секунда, и деревенские замерли на месте, судорожно оглядываясь по сторонам. Еще секунда, и все разумные, кроме нас троих, падают на землю без сознания. «У нас есть 10 минут, чтобы свалить подальше», – прохрипел я, поднимаясь на ноги. «После все начнут приходить в себя, совершенно не понимая, что здесь произошло. Ну что, крылатый, я оправдала твое доверие?» Серьезно смотря мне в глаза, спросила ведьма. «Вполне», кивнул я. «Теперь в путь». Ведьма кивнула, а я отметил, что, судя по всему, у нее имеется какой-то пунктик насчет доверия. Девочка с даром целителя вышла как раз в тот момент, когда я уже собирался за ней идти. У нее за спиной была небольшая котомка, а дорожки из слез так никуда и не делись. В полной тишине она забралась на выбранную ведьмой, специально для нее, лошадь, и мы втроем тронулись в путь. Солнце уже стало теряться за горизонтом, приближалась ночь, и стало холодать. Хорошо накатанная дорога – это не мягкая земля в лесу. Здесь можно было гнать лошадь, выпуская вперед небольшие светлячки, чтобы хоть немного освещать путь. В этот раз я раскинул сеть на полкилометра. Мне было неизвестно, могут ли жрецы отслеживать проявление магии на дальних дистанциях или нет, но лучше быть готовым к встрече, нежели переборщить с перестраховкой. К моему удивлению, девочка выдержала ночную гонку и еще стойко держалась в седле, когда начало светать. Стоит отметить, что и лошади армейцев не сильно отставали от жеребца, на котором я вырвался из замка. Это сразу же навеивало на определенные мысли, по типу довольно серьезного оснащения армии. И если уровень подготовки сборщиков был достаточно низок, то вот их снаряжение выгодно выделялось качеством. Мне тут же пришла в голову совершенно безумная мысль, что все солдаты будут всего лишь сосудом для тех, кто сможет использовать снаряжение на максимум. Одержимость. Снова демоны. Да ну, бред какой-то. Все не может быть настолько плохо, да и не чувствовал я демонической энергии в здешних жрецах. Что можно сказать о пути через лес, когда постоянно приходится оборачиваться? Сущий ад. Особенно в компании двух девиц, одна из которых язва, ну а вторая просто еще не подросла. Выносливости обеим не занимать, это да, но вот если ведьма, вполне сформировавшаяся личность, со своим стержнем и характером, то девочка-целительница по имени Илла была еще совсем ребенком. И если в первый день она практически молчала, а я ощущал отблески страха в ее эмоциях, то на второй день, после наших многочисленных шутливых перепалок с Натей, юная целительница стала проявлять свою детскую непосредственность и любознательность. Пришлось рассказывать ей очень много о том, какие существуют страны и что вообще такое эта магия. Постепенно все мои рассказы я свел к обучению. Я пытался не просто рассказывать истории и просвещать девочку о мире, а заворачивал все это в обертку из уроков. Постепенно мы пришли и к магии. Я давал ей начальные знания и техники медитации, а она с большим интересом за все это цеплялась. Магия для нее была чем-то волшебным и недосягаемым, и новые знания о ней она впитывала словно губка. Поначалу все, что делала ведьма, так это зубоскалила и сыпала колкостями. После деревни ее отношение ко мне немного, но изменилась. Теперь в ее чувствах не было подозрительности и настороженности. А спустя сутки она даже присоединилась к просвещению девушки. За всю дорогу до развилки нам всего дважды пришлось уходить в лес и пережидать проходящие караваны. Первый раз это был совершенно точно торговый, ну а во второй мы разминулись с парой сотен вояк, верхом на лошадях. Хотелось бы верить, что они были отправлены не по нашу душу, но на всякий случай мы все же ускорились. Два дня безумной скачки не остались без последствий. Весь боевой настрой Иллы пропал как раз под конец второго дня. Девчонка, откровенно говоря, расклеилась, и все чаще я читал в ее эмоциях сомнения и тоску. Ведьма пыталась как-то растормошить целительницу, но получалось не очень. Хотел прибегнуть к магии и как-то унять чувства девушки, но вспомнил, что она достаточно легко преодолела мой посыл на поспать и решил пока не вмешиваться. Развилку мы преодолели, как и планировалось, под конец второго дня. Надо признать, что лошади вымотались, и уменьшение скорости пришлось как никогда кстати. Да, мы погрузились в достаточно густой лес, накатанная дорога сменилась мягкой землей, но сниженный темп пришел на пользу. Зато я нашел, чем занять разум девушки. Немного покопался в своей памяти, да вспомнил, как сам жаждал перейти непосредственно к практике. И стоило мне лишь обозначить задачу, показать девочке первое плетение из магии жизни, как она тут же воспряла духом. Правда, ее радость быстро сменилась недоумением, что магия это оказывается наука, а не. Махнул рукой, шепнул два слова, и все сделалось само. Ведьма весело хмыкала, а местами и откровенно насмехалась над моим преподавательством. Для них-то понятное дело, все завязано на силе воли и эмоциях. К моему удивлению, юная волшебница все схватывала на лету. Ученические плетения она щелкала словно семечки, и на третий день путешествия по лесу мы подошли к полноценному пятому уровню. Илла и здесь заставила себя уважать, как довольно способную ученицу. Первое плетение мы с ней выучили за каких-то 4 часа, зато столько детской и искренней радости я давно не видел. После этого ехать стало немного веселей. Моя сигнальная сеть постоянно фиксировала сигналы от различной нечисти, но твари не рисковали приближать ближе. Мне приходилось постоянно держать свое внимание на пределе и обновлять заготовленные плетения. Стая гулей решила выйти на нас к ночи седьмого дня. Около 40 особей, что достаточно удивительно, так как эти твари не должны были собираться таким большим количеством. И если Илла вполне себе спокойно спала возле костерка, то Натия заметно нервничала. Она то и дело призывала черное пламя, которое неспешно перекатывалось между ее ладонями. Думал, черное пламя это достаточно редкое явление, хмыкнул я, смотря на ее манипуляции с ним. Черное пламя. Непонимающе посмотрела на меня девушка, а после бросила взгляд на свои руки. Это не пламя, это тьма. Чистая энергия тьмы, как и в случае с твоим мечом. Забавно, покачал я головой. Почему тогда она похожа на пламя? Это тьма, как само собой разумеющее, ответила девушка. Не бывает черного пламени, только обычное и синее, истинное. Если видишь, что в магии проявляются черные оттенки, значит, в ней есть тьма. Почему ты так спокоен? Я уже второй день места себе не нахожу. Вокруг нас словно круг сужается. Ага, знаю, зевнул я. Это всего лишь гули, не переживай. Уверен. Бросив на меня подозрительный взгляд, спросила девушка. Более чем, кивнул я. Постоянно держу полукилометровую сеть вокруг нас. Думаю, чтобы подготовиться к встрече, у нас есть еще около часа. И когда ты собирался меня предупредить? Нахмурилась ведьма. Минут через 40, пожал я плечами. Поверь, гули это не те создания, которых стоит опасаться. Даже если их 40. Поверю тебе на слово, поведя плечами, тихо бросила девушка. Дальнейшая беседа как-то сама собой утихла, и я не стал ее продолжать. Значит, мое черное пламя это и не огонь вовсе, а тьма. Странно, что я совершенно не чувствовал разницы и не видел в этом проявлении тьму. Какой вывод здесь напрашивается? Тьма как стихия связалась со мной достаточно плотно, чтобы я перестал выделять ее как тьму. А значит, именно с ней мне проще всего будет пройти слияние. Только вот как. И тут мысль зародилась сама собой. Кристалл тьмы в селении призрачных эльфов. Он ведь до краев ей наполнен, как, впрочем, и вся та местность. Как вернусь, нужно обязательно туда наведаться и помедитировать возле. Еще пара десятков минут в тишине, и я решил прогулять по округе. Ведьма бросила на меня подозрительный взгляд, но промолчала. Ночной лес жил своей жизнью. Множество совершенно разных звуков сливались в единую какофонию, которая на удивление успокаивала. Приятный для меня запах дыма смешивался с ароматом цветения ночных цветов и закручивался в спираль невероятных ощущений. Пока одна часть сознания любовалась ночью и наслаждалась тишиной да покоем, вторая заполняла окружение магическими ловушками. Приходилось экономить ману, так как источник все еще не восстановился и был заполнен всего лишь наполовину. С десяток огненных мин я спрятал на земле под жухлой листвой, а в кронах деревьев, ожидая своего часа, затихли воздушные пилы. На большее я распаляться не стал, лучше встречу нечисть своей магией, чем буду тратить силы на контроль отложенных плетений. Они появились немногим ранее, нежели я ожидал. Довольно синхронно они сжимались вокруг нас, и это наталкивало на очень неприятные мысли. Их кто-то вел, кто-то достаточно сильный, чтобы иметь возможности на удержание четырех десятков пожирателей мертвечины. Еще до начала драки, я накинул на Илу небольшой купол, который отрезал звуки и давал неплохую защиту. «Ты как, в состоянии сражаться?» — спросил я ведьму, которая с легким подозрением смотрела на все мои манипуляции. «А у меня разве есть выбор?» — недовольно фыркнула она. На что я просто пожал плечами и не стал отвечать на этот, без сомнения, риторический вопрос. Раздавшийся взрыв огненной мины прервал тишину ночного леса. Широкий столб пламени взвился вверх, выжигая все в радиусе пары метров. 2 секунды и он нападает, чтобы оставить после себя пепел сожженных тварей и сгоревшую растительность. -4, произнес я, призывая в руку клинок. Следом за этим, буквально в тот же момент сработали и остальные мины. Лес наполнился ревом бушующего пламени и предсмертным хрипом тварей. Вскинув руку, я призвал небольшой светлячок, который со свистом взмыл вверх и, вспыхнув, разделился на десятки подобных. Этого хватило, чтобы на мгновение ослепить гули и полностью осветить окрестности, а мне получить необходимую информацию. Заготовленные плетения смогли вдвое сократить количество нечисти и расчистить довольно большой участок от растений. Даже при таком большом количестве падальщики не были серьезным противником. Пара огненных копий, одна багровая цепная молния давал ревущего пламени в сторону наибольшего числа тварей. На этом в принципе все было закончено. Выжившие гули, а их осталось меньше десятка, рванули в противоположную от нас сторону. Следом за ними я смог выцепить и того, кто, по всей видимости, ими управлял. Он также сваливал в сторону и уже развил достаточно неплохую скорость. «Кто это хоть был?» — спросила ведьма. «Хрен его знает», — пожал я плечами. «Так и не понял. Что-то из нежити, вроде даже Ильич. Разум у него совершенно точно был. Девчонки, говорить будем». Подошла к моему куполу Натя. «Не стоит», — покачал я головой и вытянул обе руки вперед. Направленное плетение в землю и корни окружающих деревьев стали поглощать оставшиеся тела гулей. Через 15 минут все было, конечно. Никаких следов тел и только лишь вспаханная земля. После этой небольшой и совершенно незначительной встряски, на всем протяжении пути, мы больше не встретили ни одной твари. Я отмечал небольшие вспышки на границе сигнальной сети, но ближе никто не подходил. Мое нервозное состояние видела и ведьма, а поэтому старалась меньше донимать своими привычными шуточками. Зато юная целительница весело щелкала плетение и, кажется, стала постепенно втягиваться в это спонтанное путешествие. Изредка по ее лицу пробегала тень, а разум витал где-то позади, но девчонка быстро брала себя в руки и откидывала тоску прочь. Серьезные проблемы начались на 9-й день пути. Скорее всего, мы вплотную подобрались к границе и кроме лесной живности стали попадаться разумные. Первая же стычка закончилась для них смертельно, зато предупреждение было как нельзя кстати. Тройка солдат, одетых в неплохую для лесу одежду и по жреческому амулету на каждом. Стоило только моей сети их коснуться, как тут же они получали сигнал об одаренном поблизости. Ну а дальше все было просто. Они шли на ликвидацию и никаких переговоров. Довольно серьезный уровень физической подготовки, хорошее мастерство боя и никакая защита от магии. Нет, жреческие амулетики давали этакую голубоватую пленку, которая могла отводить магию вплоть до 4-го круга, но вот дальше все не справлялись. Чем дальше мы продирались через густой лес, тем больше егерей встречали на пути. Спустя сутки я насчитывал 17 стычек и соответственно 51 труп. Оставлять их в живых было бы глупо, а поэтому я не оставлял им ни единого шанса. Пара высокоуровневых плетений, добивание посредством меча и превращение тел в удобрение. Ведьму с девочкой я оставлял позади, а сам выходил вперед, прямо навстречу пограничникам. Не хотелось травмировать нежную детскую психику, а поэтому она даже не знала, зачем я отлучался. Зато ведьма все понимала. Понимала, и, кажется, даже завидовала. Судя по всему, у нее есть немаленький такой счет всем солдатам этого веселого государства. Мы продвигались вперед, а я прямо-таки наслаждался своей силой. Хоть и источник не успевал полностью восполняться, но мне хватало энергии, чтобы каждую тройку встречать парочкой плетений. Не знаю, как ощущают себя архимаги, но это опьяняет. Я знал свою силу, и знал, что на этом пути у меня нет стоящих соперников. Но, тот, кто будет мне мешать, умрет. Я прекрасно понимал, что у каждого убитого егеря была своя жизнь, возможно, семья и дети. Совесть даже не пыталась поднимать голову, а лишь молча пряталась где-то в глубине моей души. Уже несколько раз мы натыкались на подобие землянок, с кучей ловушек вокруг них. Были, как и обычные, по типу капканов или небольших ям, с металлическими кольями, направленными под углом вниз, так и что-то из жреческого арсенала. А значит, среди егерей можно встретить и полноценных боевых жрецов. Только вот последних я видел лишь на приеме у графа, и, судя по всему, лес они не жалуют. К счастью, все заканчивается, закончился и этот 10-дневный переход по лесу. Мы вырвались из него на просторные луга, все сплошь покрытые высокой зеленой травой. Последние несколько часов нервное напряжение достигло своего апогея, и обе девушки практически замкнулись в себе. Даже ведьма растеряла большую часть своего запала, и весь остаток пути провела в хмуром молчании. Пару раз нам удавалось выходить на небольшие речушки, где мной выделялось несколько часов на гигиену и рыбалку. Именно эти остановки и позволяли разуму хоть немного, но перезагружаться. Вот кому-кому, а лошадям этот поход не доставлял совершенно никаких неудобств. Лес был довольно приятный, и совсем непролазных буреломов не было. Но, лес все же был лесом, и очень редко нам приходилось передвигаться верхом. Зато теперь лошадки почувствовали простор и прямо-таки рвались вперед. Найти дорогу нам удалось спустя несколько часов. Широкая колея хорошо укатанной земли и периодические следы от стоянок. Мы не стали загонять лошадей, но и медлить было опасно. Ускоренный темп и увеличенный до километра радиус сигнальной сети. Именно благодаря последнему я и смог почувствовать, что что-то не так. Пару десятков сигналов пустоты в 700 метрах позади нас и по десятку с обеих стороны, что сейчас рвались на перерез. Чувство опасности молчало, но уже можно было не прислушиваться. Эти пустоты не были галлюцинацией или какой-то ошибкой. Обычная маскировка для тех, кто не сильно-то и знаком с магией. Оно ведь и правильно. Если выжигать всех магов, то и знаний о самой науке останется мало. Постепенно, я стал ускорять лошадей, и спустя несколько минут мы неслись с максимально доступной скоростью. На молчаливый взгляд, брошенный от Нати, я только сжал крепче челюсть и мотнул головой. Мы не успевали уйти. Лошади неслись словно бешеные, но нас догоняли. Я резко сократил размер сети, чтобы видоизменить круг на длинную и широкую каплю вперед. Там никого не было, а значит, путь вперед свободен. Моей силы хватило на пару километров, рекорд для меня, но на удивление не было времени. «Над, мы все не уйдем», поравнявшись с ее лошадью, выкрикнул я. «Петля сужается, их много, и что-то мне подсказывает, что эти бравые ребята будут посильнее егерей». «Тоже почувствовал», криво усмехнулась ведьма. «А я думала, что мне показалось. Впереди чисто», бросив взгляд назад, но пока так никого и не увидев, заговорил я: «Девчонка на тебе. Либо вору и отдашь ее торговцу Элраму, либо по дороге в Саиру встретишь моих ребят, серые орки и оборотни. Они помогут. Не перебивай. Дальше поступай, как знаешь, либо оставайся с ними, либо помощью они тебя обеспечат. Ты что задумал, мать его?» Зло выдохнула девушка. В герой подался. «Я уже в них», хмыкнул я, создавая вокруг себя массивные плетения. «Сука, ненавижу таких, как ты», буквально прорычала девушка. «Идиот в белом плаще, герой крылатый, забирай девчонку с собой, я сама вас прикрою. Им не нужна ты», размеренно и негромко начал говорить я. «Они разделятся и пустят на тебя часть отряда, а остальные рванут за нами. Тебя убьют и догонят нас. Никто не останется в выигрыше. Когда встретимся, разрешаю врезать мне по морде, а сейчас, пожалуйста, не спори. Никогда, а если, придурок чешуйчатый». Мотнула головой девушка и крепче сжала зубы. «Мне показалось, или ты обо мне беспокоишься?» Усмехнулся я, резко бросая лошадь в сторону и уходя к правому отряду. Мне вслед понеслось рычание ведьмы, но я уже не обращал внимания на посторонние вещи. Наконец-то чуйка дала о себе знать, и по спине прошел легкий холодок. Когти вырвались сами собой, я крепче прижался к лошади и сделал на ее спине небольшой разрез. Пара слов активаторов, и моя кровь выходит через поры густой вязкой каплей, которая, словно живая, сама находит путь к ране животного. Если я хочу выжить, мне понадобится все, что есть в моем распоряжении. И тьма уже стала собираться вокруг меня в тугой кокон, а часть ее погружала свои тугие щупальца в бедное животное. Глава 30. Первый круг. С первой же секунды изменений лошадь не издала ни звука. Она была в трансе, но несла меня вперед на достаточно хорошей скорости. Я чувствовал, что внутри нее происходят какие-то серьезные изменения, и если честно, мой расчет был не на это. Мне была нужна ее кровь, а не то, что происходит сейчас. Только вот меня никто не спрашивал. Тьма словно сорвалась с цепи, и изменения в животном стали меня пугать. Ощущение, как под тобой перекатываются стальные жгуты мышц, сжимая костяк животного с безумной силой, как меняется само лошадиное строение, изменяются лапы и череп. Это, если и не пугало, то заставляло насторожиться. Несколько минут, и под моим очумелым взглядом с головы лошади сползла вся ее шикарная грива, а кожа стала превращаться в черную чешую, подобную моей. На дальнейшее удивление не было времени, потому что я наконец смог увидеть преследователей. Они появились, словно из ниоткуда, в паре десятков метров передо мной. Вороные лошади, совершенно точно не имеющие ничего общего со своими обычными собратьями и закованные в легкие латы из черного металла, воины. Среди них не было жреца, но вот защитные знаки на броне имели место быть. Я прямо с лошади ушел скольжением вперед и немного вбок, тогда как в меня уже летели небольшие стрелы с наручных арбалетов бойцов. Оказавшись за их спинами, я тут же создал вокруг свои рук багровые молнии и, соединив ладони, выпустил магию вперед. Две одиночные молнии смешались друг с другом, и мощный электрический заряд разметал большую часть отряда в разные стороны. Быстрый всплеск сигнальной сети показал мне, что все остальные отряды скачут в мою сторону, а девушки спокойно уходят вперед. Теперь можно было не переживать и полностью сосредоточиться на бое. В 100-метровом радиусе вокруг меня стали проявляться огненные нити, только в этот раз шаг ячеек был намного больше, нежели я применял из своего зерна. Тогда, в эльфийском лесу это была заготовка, на изготовление которой ушло очень много времени. Сейчас такой роскоши у меня не было, и все, что мне было нужно, так это облегчение скольжения. Из десятки преследователей на лошадях осталось лишь четверо. Остальные слетели на землю, и сейчас с трудом поднимались на ноги. Было заметно, что доспехи смогли поглотить большую часть магии, но от контузии это не спасло. Четверка оставшихся уже развернула лошадей и снова неслась в мою сторону, тогда как взгляд зацепился не за это. То, что когда-то было моей лошадью, черным ураганом налетело на ближайшего к себе воина и сомкнуло челюсть на его теле. После, существо резко мотнуло головой и воин, кажется уже мертвый, словно тряпичная кукла отлетел в сторону. Дальше наблюдать мне не дал очередной залп из наручных арбалетов, от стрел которых я ушел скольжением по огненной линии. Я оказался как раз между пятерки контуженных и рукоять меча, приятной тяжестью, легла в руку. Надо признать, что умирать они не хотели и даже попытались дать отпор. Только вот шансов у них практически не было, тем более, если учесть, что я был не один. Пока проскочившая мимо четверка пыталась добраться до меня, объезжая огненные нити, я разделался с контуженными бойцами, одного из которых превратила в фарш моя обновленная лошадка. Доспехи воинов могли спокойно выдержать скользящий удар простого меча, но вот на большие рассчитаны не были. У меня не было необходимости изгаляться, чтобы отправить их на тот свет. Опять же молния в грудь, заряд которой частично терялся благодаря защитным знакам, рывок вплотную к воину, быстрый уворот от нелепой попытки меня задеть и короткий укол мечом прямо сквозь щель взобрали. В конце концов, конные решили таки слезть и добираться до меня пешком. Только зря они оставили своих лошадей в стороне. Те хоть и были довольно мощными на вид, а во рту я заметил отнюдь не безобидные зубки, но мой новый демон тут же рванул к ним, и его намерения не были светлыми. Один из вояк попытался уйти наперерез, тогда как остальные пошли на меня, слишком медленные и совершенно не готовые к моей скорости. На их ликвидацию ушло 4 секунды. Багровая молния их банально откидывала в сторону, награждая контузией. После добивания мечом и тишина, я перевел взгляд на то место, где были оставлены лошади воинов и наткнулся на мертвые тела. Мой зверь погрузил пасть в тело одной из лошадей и рвал ее мясо, жадно заглатывая огромные куски. Почувствовав, что я смотрю только лишь на него, зверь отряхнул морду от крови и в одно мгновение оказался рядом со мной. От лошади в нем мало что осталось, лишь некая похожесть в строении и не больше. Кожа превратилась в крепкую черную чешую, ноги изменились и обзавелись мощными мышцами, спина немного выгнулась к земле, создавая удобнее место для сидения, ну а морда изменилась в этакое подобие смеси крокодильей и бульдожьей. Отдельно стоит упомянуть и клыки. Два верхних выступали из-под губы и впечатляли размером. Остальные зубы тоже претерпели изменения и заострились. В глазах животного читался отблеск разума, а зрачок имел место быть вертикальным. «Я назову тебя Уголек», — пораженно выдохнул я, на что получил молниеносный бросок в свою сторону и болючий укус. Эта срань со своей массивной челюстью попыталась куснуть меня за плечо, но не смогла преодолеть прочность доспеха, и обиженно отпрыгнула назад. Ее фырканье было словно сигнализатором настроения, и лошадь вовсю этим пользовалась. «Ладно, понял», — находясь в прострации, — хмыкнул я. «Кошмар или мрак?» Животное наклонило голову на бок и сделало 2 шага назад, словно задумавшись. Я же покачал головой и выбросил из нее лишнее. «У меня осталась минута, может чуть больше», — пока до меня не доберутся остатки преследователей. Сейчас они соединились в один отряд и, снизив скорость, направлялись ко мне. И вот от них уже исходила реальная угроза. Я ощущал, как с той стороны, откуда они едут, двигаются массивы божественной энергии и готовится что-то серьезное. Чтобы больше не тратить время, я оставил лошадь, или что оно там, раздумывать над своим именем и рванул к телам всех погибших. На полноценный ритуал подчинения крови у меня банально не было времени, а поэтому воспользоваться ей на 100% не получится. Будем брать столько, сколько успеем, в замке графа мне хватило и этого. Небольшие разрезы на мертвых телах, капля моей крови и слова силы, чтобы дать начало процессу. За эти 10 дней я смог восстановить себя процентов на 90. По крайней мере, боли от использования магии больше не было. Хоть источник все еще не пришел к своему изначальному размеру, но фактически подошел к этому процессу максимально близко. Сейчас возле него крутилось десяток серьезных, практически законченных, заготовок, а значит, мне не нужно тратить кучу времени на создание мощных плетений с нуля. В любом случае сдерживаться и экономить ману – это не про сегодняшний бой. Для досоздания плетений я отодвинул свое восприятие к источнику и как в старые добрые времена вырвал себе немного больше времени, нежели минута. Меч растворился дымкой и вернулся в тело, а на ладони стала проявляться рукоять другого оружия. Как и тогда, на экзамене, воздушный каркас молота стало сжимать разогретое пламя, а кровь, переплетаясь с магическими потоками, усиливала плетение на порядок. Слова заклинания давались слишком легко, а контролировал потоки я играючи. Поэтому, помня о близости тьмы, я решился и стал вплетать в готовый каркас то самое черное пламя. Пришлось вновь прибегнуть к усилению магического каркаса, потому что формировавшийся силуэт молота стал подозрительно мерцать, а потоки магии то хаотично ускоряли свой бег, то полностью замирали на несколько секунд. Когда отряд всадников показался на глаза в 50 метров от меня, я уже держал в обеих руках тяжелую рукоять заклинания. Великий молот Хиранука по мордасам версия 2.0. Я помню, что тогда говорил Маран. Комбинирование стихии и направлений дало мне возможность использовать силу фактически первого круга магии. Но это было тогда. Тогда у меня не было законченного слияния с кровью, и я обошелся всего лишь тремя направлениями. Сейчас же в моих руках дрожало что-то, чья мощь пугала даже меня. Все тот же силуэт молота, с багровыми шипами на отбойнике, только в этот раз более завершенная структура, которая делала магию фактически физическим воплощением черного цвета. Если раньше это был полупрозрачный огромный силуэт, то сейчас можно было сказать, что я держу именно предмет, а не магию. Черное резное древко, по которому шли пульсирующие вены, огромный отбойник из черного металла, что постоянно менял форму, оплавляясь под напором пламени. Признаться честно, я и сам боялся держать это в своих руках. Так ко всему прочему, молот стал медленно, но неумолимо тянуть ману из окружающего пространства. Своей маны я истратил около 60% от всего источника, но судя по всему, этого было мало. Молчаливая поддержка пришла, откуда я и не ждал. За моей спиной возвысился силуэт существа, которое когда-то было лошадью, и я почувствовал теплую волну поддержки и уверенности в моих силах. Следом за этим пришел мыслеобраз, в котором стою я и несколько раз произношу имя «Кошмар». «Значит, будешь моим личным кошмаром», — напряженно улыбнулся я, чувствуя, что вес молота начинает значительно увеличиваться. Со спины раздалось насмешливое фырканье, и все, что мне оставалось, так это просто принять факт рождения этого непонятного создания. Стоило преследователям лишь обозначить свое местоположение, как весь их отряд тут же накрыло голубоватой сферой. На мгновение резко потемнело, но следом высоко в небе что-то ярко вспыхнуло, и день снова вернул свои права. Только вот я прекрасно заметил, что на это самое мгновение там вверху открылось окно, через которое в наш мир влетело что-то достаточно шустрое. Я успел моргнуть два раза, как в нескольких метрах впереди от отряда на землю приземлился трехметровый силуэт, который поднял целую пыльную бурю. Спустя секунду, из нее вылетело хрустальное копье, примерно пятиметровой длины, что со свистом понеслось в мою сторону. Действуя на рефлексах, я отмахнулся от него молотом, и это на удивление сработало. С хрустальным звоном вражеская магия разлетелась на сотни осколков, которые были тут же поглощены молотом, а я невольно прогнулся от его резко увеличенной тяжести. Дальше ждать я не стал. Хотел рвануть вперед, чтобы сократить дистанцию, но не смог. Молот оказался чертовски тяжелым, и мне не удалось сделать даже шага. Так еще эта хрень стала тянуть из меня не только ману, но и жизненную силу. Хикнув, я сделал широкий замах, и молот скачком увеличился в размерах, как раз чтобы отбойник оказался прямиком над куполом. С протяжным свистом заклинание полетело к земле, буквально разрезая воздух, а купол резко увеличил свою мощь, и всю пыль сдуло в стороны. Я еще успел заметить, что призванное существо оказалось девушкой в серебристом платье, с белыми крыльями за спиной, как заклинание со свистом падает прямо на купол. Сила удара была такова, что вокруг купола в воздух взмыл двухметровый пласт земли, которую разорвало в пыль. Защита жрецов смогла выдержать секунду давления, после чего также превратилась в пыль, но была тут же заменена на сферу белого цвета, на которой распалась девушка-ангел. Рукоять все еще была в моих руках, и я, что было сил, давил на нее, вдавливая отбойник в купол. По поверхности их защиты уже бежали сеточки трещин, а вся яркая белизна, что резала глаз до этого, стала тускнеть и меркнуть. Сухой треск сменился тонким воем, и в тот момент, когда я почувствовал пустоту в ладонях, купол с грохотом разлетелся, словно изнутри разорвалось пару складов с взрывчаткой. Я успел поставить перед собой защитную полусферу, которая и приняла на себя весь удар взрывной волны. Кошмар спрятался там же, и лишь спустя секунд 20, когда все утихло, я убрал защиту. Тишина была мне наградой. Я не верил, что мог справиться одним ударом, поэтому тут же послал вперед волны сканирования вместе с волной воздуха. Первое доказало мне, что я оказался прав, и еще ничего не закончено, тогда как вторая расчистила местность от пыли и дала хороший обзор. Вместо огромного купола и большого отряда всадников, за небольшой сферической защитой стояла пара жрецов и тройка воинов. Каждый из них совершенно точно не был простым рядовым воином. И если жрецы были одеты в свое привычное платье-одеяние, то оставшиеся воины были скрыты за тяжелыми доспехами, похожими на те, что я видел на гвардейцах графа. Только цвет в этот раз был не светло-голубым, а белым с золотистыми разводами. Остальных всадников и всех животных отряда я также приметил. Они лежали вне этой сферы, и все, что от них осталось, так это иссушенные мумии. И что-то мне подсказывало, что это было результатом не моей магии. Додумать дальше я не успел. Сфера, за которой спрятались оставшиеся, практически мгновенно видоизменилась в тягучую каплю, что молнией полетела в мою сторону. С удивлением я понял, что уйти в бок не успеваю, а использовать скольжение пока не хотелось. Я успел вытянуть обе руки ладонями вперед и послать в полусферу мощный заряд пламени. Капля с чудовищной силой врезалась в защиту, и так как я удерживал ее, фактически запитывая от своего источника, то меня вместе с ней протащило на метров 7 назад. Дальше я уже не стал медлить. Вокруг меня в радиусе пары десятков метров поднялась песчаная буря, а сам я ушел в сторону, параллельно накидывая последние штрихи по ступи на Гаррета. Уже находясь достаточно далеко в стороне, но прекрасно видя всех противников, я выпустил по направлению к ним пятерку небольших трехметровых багровых смерчей. Раздался грохот спускаемой магии, и, как и в прошлый раз, атаки из-под земли никто не ждал.